Эскиз картины Николая Рериха «Жемчуг из тканей». О, память сердца, что хранишь ты? Учитель, зачем пришел на землю я? Чтоб познавать. Что познавать? Себя, как мир. Ты капля океана. И в этом жизни смысл. Да. Как это просто, радовался мальчик. Как это сложно, огорчился он. Ты стал мудрее, отвечал учитель. Противоречие ты в себе заметил, единство и борьбу в самом себе. Все как магнит, два полюса имеет, два начала. Одно лишь плюс, другое минус. Одно нас тянет вверх, другое вниз. Одно творит, другое разрушает. Одно ведет к добру, другое к злу. Граница между ними только у нас в сознании. Она как бритвы лезвия тонка, так трудно уловима. И мудрость в том, чтоб распознать ее, а научить себя распознавать, что на земле есть зло, а что добро, необходимо, иначе никогда не кончатся твои страдания. Но опыт прежде всего – боль. И тот, кто не страдает, мертв. А жизнь – она движения требует, борьбы, но знай, что действие твое любое, желание и мысль, едва родившись, немедленно тебя склонят к добру или злу, ты это должен знать. Познать свою двоякую природу и стать на светлый путь – возможно, лишь сознание расширяя и призывая в сердце неопаляющий огонь любви. Лишь так из раба собственных страстей ты можешь стать своей судьбы владыкой. А то, что люди называют Богом, есть лишь в тебе. И то, что дьяволом зовется, есть только на земле в тебе. Кому служить, ты выбираешь сам, тем самым выбирая восхождение или падение в бездну. А в мироздании беспредельном ни Бога нет, ни черта нет. Есть свет и тьма, или светотень. Две стороны одной медали, противоположение в одном. Есть разум-свет, который, пронзая и сминая тьму, творит, как скульптор из священной глины вселенные, материи, цветы. Нет в мироздании ни добра, ни зла, есть бесконечный труд, суровый, словно бой, и светлый, словно подвиг. О, память сердца! Какими красками ложишься ты на холст?